«Вы гражданин мира, капитан Дальгетти», — начал Мардах Кэмпбелл, «и не можете не знать нашей старой шотландской поговорки «give duff» — «взаимная услуга», которая к тому же существует у всех народов и во всех армиях». «В таком случае я ее, наверное, слыхал», — отвечал Дальгетти, «ибо за исключением турок почти нет такого монарха в Европе, в войсках которого я бы не служил. Я даже подумывал было, не поступить ли мне к Бетлену Габбару или к янычарам». «Как человек опытный и без предрассудков, вы, конечно, сразу меня поймете», — продолжал Мардах. «Если я вам скажу, что ваше освобождение будет зависеть от вашего прямого и честного ответа на некоторые пустяковые вопросы, касающиеся благородных лордов, с которыми вы недавно расстались. В каком состоянии их армия, какова численность их войск и рот оружия, и что вам известно о плане предстоящей кампании?» «Только для того, чтобы удовлетворить твое любопытство?» — спросил Дальгетти. «И без каких-либо иных целей?» «Без малейших», — отвечал Мардах. «Что нужды такому бедняге, как я, знать о планах их похода?» «Ну так задавай вопросы», — сказал Дальгетти, «и я буду отвечать на них вполне определенно». «Много ли ирландцев идет на соединение с мятежником Монтрозом?» «Вероятно, 1010», — отвечал капитан Дальгетти. 10 000! — в сердцах воскликнул Мардух. «Нам известно, что в Ардна-Мурхане высадилось не более 2000». «Стало быть, ты знаешь больше меня», — невозмутимо отвечал капитан Дальгетти. «А я еще не видал их в строю или хотя бы с оружием в руках». «А сколько людей думают выставить кланы?» — спросил Мардах. «Сколько удастся собрать», — отвечал капитан. «Вы, сударь, не отвечаете на мой вопрос», — заметил Мардах. «Говорите прямо, 1005 будет?» «Вероятно, что-нибудь в этом роде», — отвечал Дальгетти. «Вы играете своей жизнью, сэр, если вздумали шутить со мной», — сказал Мардах. «Стоит мне свистнуть, и через 10 минут ваша голова будет болтаться на подъемном мосту». «Но скажите по чести, мистер Мардах», — заметил капитан, — «разумно ли с вашей стороны расспрашивать меня о военных тайнах нашей армии, с которой я подрядился проделать весь поход? Если я научу вас, как разбить Монтроза, что станется с моим жалованием, наградами и моей долей добычи?» «А я повторяю вам», — ответил Кэмпбелл, — «что если вы будете упрямиться, то ваш поход начнется и закончится шествием на плаху, воздвигнутую у ворот замка нарочно для таких проходимцев, как вы. Если же вы будете честно отвечать на мои вопросы, я готов принять вас к себе, то есть к Маккаллумору, на службу». «А хорошо ли он платит?» — спросил капитан Дальгетти. «Он удвоит ваше жалование, если вы согласитесь вернуться к Монтрозу и действовать там по его указаниям». «Жаль, что я не познакомился с вами, сэр, прежде чем договорился с ним», — произнес Дальгетти, как бы в некотором раздумье. «Напротив, теперь-то я и могу предложить вам более выгодные условия», — сказал Кэмпбелл. «Конечно, если вы будете верным слугой». «Верным слугою вам? Значит, изменником Монтрозу», — отвечал капитан. «Верным слугою религии и порядка», — возразил Мардах. «А это оправдывает любой обман, к которому приходится прибегать». «А что, маркиз Аргайл, я спрашиваю на тот случай, если бы вздумал перейти к нему на службу, добрый ли он начальник?» — спросил Дальгетти. «Как нельзя добрее», — промолвил Кэмпбелл. «И щедрый для своих офицеров?» — продолжал капитан. «Щедрее его нет человека в Шотландии», — отвечал Мардах. «Честен и благороден в исполнении принятых на себя обязательств?» — продолжал Дальгетти. «Самый честный дворянин, какой только существует на свете», — заявил Мардах. «Никогда еще не приходилось мне слышать о нем так много лестного», — заметил Дальгетти. Вы, вероятно, с ним близко знакомы. Или, может быть, вы и есть маркиз?» «Лорд Аргайл!» — внезапно воскликнул капитан, бросаясь на переодетого вельможу. «Именем короля Карла вы арестованы как изменник. Если вы попытаетесь звать на помощь, я сверну вам шею!»